Наталья повесила трубку, предварительно попросив сообщить, если вдруг появится новая информация. «Очень жаль, но у них ничего нет». «Ну что ж, поведу-ка я тебя ужинать, поскольку банки ничего нового нам сегодня не сообщат». Они отправились в Перри и сели в зале, выходящем окнами на улицу. Джордж рассеянно слушал Наталью, поглядывая сквозь стекло на улицу. «Как давно мы знакомы, Джордж? Это один из вопросов, которые никогда не надо задавать, красавица моя». «Почему? В любви нет места арифметики». «Все-таки сколько?» «Достаточно, чтобы ты меня выносила, и недостаточно, чтобы ты меня больше не могла выносить». «Нет, гораздо дольше. С клиниками неувязка. Я все время упираюсь в мотив преступления. В чем здесь интерес?» «Ты видел ее мать?» «Нет, завтра утром. Может, это она, ей надоел госпиталь?» «Не говори глупости, только не мать, это слишком рискованно». «Я хочу сказать, возможно, она решила положить всему конец. Приходить каждый день и видеть своего ребенка в таком состоянии. Иногда начинаешь думать, что лучше бы все прекратилось, начинаешь соглашаться с мыслью о смерти. И ты себе представляешь, как мать проворачивает подобное дело, чтобы убить собственную дочь. Нет, ты прав, это слишком дико. Без мотива мы ничего не найдем. Остается твой след, клиники. Думаю, это тупик, я там ничего не чувствую. Зачем ты так говоришь? Ты же хотел, чтобы я осталась с тобой поработать сегодня вечером. Я хотела, чтобы ты поужинала со мной сегодня вечером. Нет, это слишком бросается в глаза. Они никогда не смогли бы повторить подобный трюк. Все больницы будут начеку. А я не думаю, чтобы цена одного тела стоила такого риска. Сколько стоит почка? Две почки, печень, селезенка, сердце. Все вместе около 150 тысяч долларов. Еще дороже, чем у моего мясника, подумать только. Ты отвратителен. «Сама видишь, это ложный путь. Для клиники, даже оказавшейся на мели, 150 тысяч долларов ничего не изменит. Нет, деньги здесь ни при чем. Возможно, дело в срочной необходимости получить конкретный орган». Она продолжила свою мысль. «Для кого-то наличие или отсутствие нужного органа, его совместимость могли быть вопросом жизни и смерти. Люди умирают, потому что не могут вовремя получить почку или печень. Кто-то, располагающий достаточными финансовыми возможностями, мог заказать похищение человека в состоянии необратимой комы, чтобы спасти, например, своего ребенка или себя самого. Пельгес счел этот след ложным, но допустимым. Наталья не видела в своей теории особой сложности. Для Пельгеза же эта сложность заключалась в том, что круг подозреваемых существенно расширялся. Придется искать не обязательно преступника. Чтобы выжить самому либо спасти ребенка, многие способны поддаться соблазну пожертвовать кем-то, кто признан клинически мертвым. Преступник мог считать, что к нему неприменимо понятие убийства, если учитывать конечную цель. Ты полагаешь, что следует прочесать все клиники, искать богатого пациента, ожидающего донорского органа? — спросила она. — Я и не надеюсь, это муравьиная работа и в крайне деликатной области. Мобильник Натальи зазвонил, она включила его, внимательно выслушала, что-то записала на салфетке и поблагодарила собеседника. «Кто это?» «Из службы контроля, тот, с кем я недавно разговаривала». «И что?» Контролеру пришло в голову передать сообщение ночным патрулям, чтобы просто проверить, не заметил ли кто-нибудь чего-то подозрительного в связи с машиной скорой помощи, не внеся этого в рапорт. «И что?» «А то, что мысль оказалась отличной. Один из патрулей засек и отследил допотопную скорую помощь, которая вчера вечером ездила кругами по кварталам Грин-стрит, Филберт и Юнион-стрит. Чую знакомый запах. Они остановили парня за рулем этой скорой, и он рассказал, что машина отправляется на покой после 10 лет беспорочной службы. Они подумали, что водитель привязался к своей колымаге и тянет время, прежде чем в последний раз отвезти в гараж. Какая модель? Форд, 71-я модель. Пельгес быстро подсчитал в уме. Если Форд, отправленный на свалку вчера вечером после 10 лет работы, был произведен в 71-м году, думается, что его должны были 11 лет хранить в целлофане, прежде чем начать использовать.